«Мистер Болитер». «Да». «На линии мисс или мистер Трилл», — сообщила секретарша. Майрон закрыл глаза. «Со вчерашней вечеринки?» «Да, если только вы не знаете кого-нибудь еще по имени Трилл, мистер Болитер». «Пусть оставит сообщение». «Она говорит, это очень срочно, мистер Болитер». «Срочно? Это что за новости?» — подумал он. «Ладно, соедини меня с ней или с ним». «Да, мистер Болитер». В трубке послышался щелчок. «Майрон?» «А, Трилл, привет». «Хорошенькое прощание ты вчера устроил, приятель», — заметила Трилл. «Знаешь, как произвести впечатление на девушку?» «Да, обычно я прыгаю сквозь зеркальные стены только на втором свидании». «Почему ты мне не позвонил?» «Был очень занят». «Кстати, я внизу», — сообщила Трилл. «Скажи охране, чтобы меня пропустили». «Сейчас неподходящее время. Я уже сказал, мужчины редко говорят мне «нет». Наверное, теряю хватку». «Дело не в этом. Просто сейчас и правда неподходящее время». «Майрон, на самом деле меня зовут не Трилл». «Не хочу тебя расстраивать, но я почему-то сразу заподозрил, что в твоем паспорте написано что-то другое». «Я не об этом». «Слушай, давай я поднимусь. Нам надо поговорить о вчерашнем, о том, что случилось после твоего ухода». Майрон пожал плечами, позвонил охраннику в приемной и попросил пропустить человека по имени Трилл. Охранник был немного сбит с толку, но сказал «Окей». Гарнитура все еще была на месте, и Майрон решил позвонить в фирму, продающую спортивную экипировку. Накануне своего бегства на Карибы он почти заключил контракт на рекламу их кроссовок с одним из своих клиентов, но теперь сделка повисла в воздухе. После долгой паузы трубку взял какой-то помощник, какого-то заместителя. Майрон спросил о контракте, ему сообщили, что договор расторгнут. «Почему?» — поинтересовался он. «Спросите вашего клиента», — ответил помощник, — «и его нового агента». Щелчок. Майрон закрыл глаза и отключил гарнитуру. Проклятие! В дверь постучали. Чужеродный звук, прозвучавший болезненным уколом. Эсперанца никогда не стучала, ни разу. Предпочитала вламываться без разрешения. Она бы скорее сломала себе руку, чем стала стучать. «Войдите». Дверь открылась. Кто-то вошел в комнату и сказал «Сюрприз». Майрон пытался сохранить невозмутимый вид. Он снял с головы гарнитуру. «Вы...» «Да, я Трилл». Все изменилось. Исчезли костюм женщины-кошки, светлый парик, высокие каблуки и выдающийся бюст. Но, слава богу, Трилл осталась женщиной. Вполне привлекательной в своем темном деловом костюме и подобранной в тон блузке с прической под мальчика, лучистыми глазами в круглых роговых очках и мягким макияжем. Фигура стала тоньше, стройнее и не такой выпуклой. Она не потеряла ничего такого, о чем стоило жалеть, просто стала другой. «Насчет твоего первого вопроса», — произнесла она, — «когда я одеваюсь как Трилл, то использую специальный набор под названием «Увеличитель груди Ракл Уандер». Майрон кивнул. «Что-то вроде силиконового полимера?» «Ну да, помещается прямиком в бюстгальтер. Ты наверняка видел рекламу по телевизору». «Видел? Я записал это на видео». Трилл рассмеялась. Вчера ночью ее смех казался вдвое сексуальнее, так же, как походка, жесты, интонации голоса, выбор слов. При свете дня он звучал более мелодично и почти по-детски. «Кроме того, я надеваю одну штучку под названием «Чудо-лифчик», — продолжала она, — «чтобы все это торчало выше». «Еще на пару дюймов выше», — заметил Майрон, — «и они могли сойти за серьги». «Пожалуй», — согласилась она. «Зато ноги и зад мои. И могу официально заявить, пениса у меня нет». «Приму к сведению. Можно мне сесть?» «Не хочу показаться невежливым», — Майрон взглянул на часы. «Тебе нужно это услышать, поверь мне». Она села в кресло у его стола. Майрон скрестил руки на груди и присел на край столешницы. «Мое настоящее имя — Нэнси Синклер. Я переодеваюсь в Трилл не ради развлечения. Я журналистка и пишу статью о, догадайся, так сказать, взгляд изнутри, кто туда ходит, что их привлекает. Чтобы люди не зажимались в моем присутствии, я использую образ Трилл». «Значит, ты делаешь все это ради статьи?» «Что значит «все это»?» «Ну, переодеваешься и прочее», — он неопределенно махнул рукой. «Не думаю, что тебя это касается, но ответ нет. Я просто маскируюсь. Болтаю с людьми, флиртую. Больше ничего. Мне интересно наблюдать, как на меня реагирует». «А...» — Майрон откашлялся. «Из чистого любопытства я тоже попаду в твою статью. Видишь ли, я там никогда раньше не был, и к тому же...» «Расслабься. Я узнала тебя, как только ты вошел в дверь». «Узнала?» «Я интересуюсь баскетболом. У меня годовой абонемент на драконов». «Ясно. Драконы — профессиональная баскетбольная команда из Нью-Джерси. Не так давно Майрон пытался вернуться в их ряды». «Вот почему я к тебе подошла». «Чтобы выяснить, не склонен ли я к сексуальным извращениям». «Там все этим страдают. Иначе зачем ты пришел?» «Я уже объяснил. Мне надо было задать пару вопросов». «Да, про Клухейда. Но меня позабавила твоя реакция на мою особу». «Просто ты оказалась интересным собеседником», — объяснил Майрон. «Ну да. К тому же я помешан на Джулин юмор в роли женщины-кошки». «Ты удивишься, узнав, сколько людей разделяют твою страсть». «Вряд ли», — покачал головой Майрон. «Так зачем ты пришла, Нэнси?» «Пэт видел, как мы общались прошлой ночью». «Ты про бармена?» «Он один из владельцев клуба. У него есть доли еще в паре заведений того же сорта». «И?» «Когда дым после твоего ухода рассеялся, он пригласил меня на пару слов». «Потому что видел, как мы с тобой разговаривали?» «Потому что видел, как я дала тебе свой телефон». «И что из этого?» «Раньше я его никому не давала». «Хм, я польщен. Не стоит, я просто излагаю факты. Мне приходилось болтать с сотнями мужчин, женщин, или кем они еще там бывают в этом клубе, но я никому не давала свой телефон». «А почему дала мне?» «Хотела узнать, позвонишь ты или нет». «Ты не клюнул на Трил, значит, пришел не ради секса. Мне стало интересно, что у тебя на уме». «И это единственная причина?» Майрон нахмурился. «Да». «А как же мое накачанное тело и неотразимый шарм?» «Ах да, чуть не забыла». «Так что было нужно Пэту?» «Он хотел, чтобы я привезла тебя в другой клуб». «Сегодня?» «Да». «С чего он решил, что я тебе позвоню?» Снова улыбка. «Может, Нэнси Синклер и не могла на это рассчитывать, но Трил могла?» «Благодаря увеличенной груди. Когда ты не позвонил, он предложил мне найти твой рабочий номер в справочнике». «Что ты и сделала». «Да».